Куру. Что дает каждый новый день, идущий на смену ушедшему? Дает он возможности укрепить любые качества духа. Можно даже давать себе задачу на каждый новый день укрепить или усилить именно желаемое качество. Такая работа над собой, безусловно, полезна. Качества сами по себе расти не будут. Нужно сознательное их утверждение. Даже простой огород требует труда и усилий, а тем более сад духа.